когда открывали фрамуги, из зеленого нутра ее выглядывали лопушистые огуречные плети, и доносился запах спелого огорода. Очень удобное к солнцу обращенное место. Холодные ветры обходят сопку с двух сторон. Микроклимат уловили, вот в чем дело. Для совхозов Колымы только такие места и пригодны. Осень уже давала о себе знать. В Дебине теперь уже зима, снег кругом, а тут все по-осеннему. Лиственничный лес по ту сторону долины пожелтел. Желтизна огромными языками спускалась до самой долины, где зеленела капуста. Откуда-то из-за сопки напротив приходили тучи. Низкие и стремительные, они сыпали на землю мелкий холодный дождь. Работали и под дождем. Потом всю ночь сушили в бараках одежду. Три последних дня по трассе днем и ночью шли вереницы машин, многие с людьми. Говорили, что в Нагаево прибыл очередной теплоход. Магадан был близко, но его закрывала округлая сопка. Вправо от усадьбы совхоза уходила широкая долина с ручьем. Что там было в этой долине? У Сергея возникало острое желание сбежать вниз, побродить по этим таинственным местам, побывать у речки, где, наверное, есть и рыба. Тянуло войти в ярко-желтый лес лиственниц и пошуршать сухой травой. Это так понятно после двух лет подконвойного житья-бытия. Здешний конвой скорее для виду, чем для охраны. Три вохровца на все парниковое хозяйство, где работало около 100 человек. Охранники прохаживались внизу около трассы и караулили подходы к работающим. Пересчитывали заключенных только утром и вечером у вахты. Скоро парники были вычищены. Большие бурты перегноя стали грузить на машины и увозили в долину. Ее называли «дальним полем». В одно серенькое с морозным утро десятник сказал Сергею: «Возьми двух хлопцев, вон они стоят с лопатами, и давай на погрузку перегноя. Будете ездить с машинами и там в поле выгружать. Разметишь колышками, где сваливать. Расчет такой: 60 тонн на гектар, 30 ездок. Сторожа увидишь, он покажет поле, которое под морковь и свеклу. Охрана тоже поедет. Обойдетесь без них». Два парня попались работящие, оба по 58-й, деревенские, откуда-то из-под Орла. Работали по-настоящему. Пока ехали, отдыхали. Сергей в кабине. И какое же приятное ощущение воли вдруг испытал он. Никто возле тебя не бдит, и нет карающей винтовки. Хоть песни пой. Сторож на дальнем поле, высокий старик с красным лицом и седой бородой, голубоглазый, приветливый, Любимов по фамилии, угостил грузчиков пареным турнепсом, сладковатым и сочным. С третьей поездки Сергей догадался привозить угощение Зине и Кате. Они работали поблизости, разгружали машины со свежей дерниной, готовили почву для парников. Однажды к Сергею подошел черноусый агроном Пышкин, о котором ему говорил десятник. Кажется, он ждал Сергея. Осмотрел с головы до ботинок и спросил без улыбки. «Хлебнул горя». «Все было», — сказал Сергей, не опуская глаз. «Я просматривал твой формуляр. Знаю, за что и сколько. Опыт у тебя невелик. а для здешних условий и не всегда пригоден. Но ты трудолюбивый человек, будешь работать у нас постоянно. Закрытого грунта, парниковых теплиц ты, конечно, не знаешь. Начинай набираться опыта, присматривайся. Переходи жить в большую теплицу к опытному Кузьменко. Он еще с летним урожаем не успел справиться, а уже пора готовиться к зимней выгонке. Вообще вживайся в новое дело. Его надо понять душой, а не только умом. Сегодня я договорюсь с начальником лагеря, а утром ты со своими вещичками к Василию Васильевичу. Ну а дальше видно будет. Агроном ушел. Сергей стоял столбом ошарашенный. Боже, какая радость, как в сказке! Из лагеря Мороза вышел с вещичками под рукой и все оглядывался, все не верил, что совсем один, без конвоира. По дороге ему встречались хорошо одетые люди. Они выходили из большого одноэтажного дома, продолжали какие-то неоконченные разговоры, не обращали никакого внимания на парня. Сергей носил теперь комбинезон из грубой синей ткани, который выдал ему покойный Антон Иванович на Дебине. Под рукой он нес крепко постаревший полушубок, шапку, пару белья, все свое при себе. С любопытством всматривался в лица людей, не похожих на лагерных сотрудников, и догадывался, что это идут с работы его коллеги, агрономы, зоотехники, землеведы, поскольку выходили они из здания, где висела доска с надписью «Управление сельским хозяйством Дальстроя НКВД СССР». Он поднялся наверх к теплице. Она светилась всей своей покатой стеклянной стеной, отпотевшей изнутри. Открыл дверь, толсто обитую мешковиной. На него пахнуло влажным теплом, терпким запахом помидоров, привядшей зеленью. Вот она, его неоконченная академия, его еще непознанное дело. Из узкого прохода на Сергея смотрел старый сутуловатый человек с седой бородой и седыми редкими волосами на голове. Смотрел изучающе остро, с любопытством и некоторым недоверием. «Ну, здравствуй, помощничек, проходи, не стесняйся». И открыл дверь в комнатку, пристроенную к теплице с северной стороны. «Вот это твой топчан, клади вещички. Да ты без матраса, без подушки. Ну, ночь проспишь, а завтра добудем. Умывайся и сядем, поужинаем, чем Бог послал». Когда Морозов стеснительно сел за стол, хозяин теплицы сказал: «У тебя хорошее русское лицо, и молод ты, сынок, вся жизнь впереди, только неладно она у тебя началась, где родился, жил». Морозов рассказывал, а Кузьменко, слушая, ставил подогревать сковороду с картошкой, налил воды в чайник и только изредка задавал вопросы. Его неторопливая, по-стариковски медлительная манера все делать наверняка и добротно, его ровный голос, интеллигентная манера слушать, не перебивая, побудила Сергея разговориться. Он пересказал свою жизнь и жизнь семьи без отца, и свою беду, не преувеличивая и не жалуясь. И пока говорил, Кузьменко вскипятил чай, положил в чайник мяту. Комнатка наполнилась приятным домовитым духом. Также не спеша поставил на стол сковородку с картошкой, разрезал вдоль два огурца, три помидора и нарезал хлеб. «Довольно, сынок, ты и так разбередил себя. приступим к трапезе.